Лекция 19. Сейчас я хочу начать. Простите, чтобы я не забрал, сейчас я расскажу. Я этот почерк хорошо знаю. Это Владимир Александрович Ганзин пишет. Первому читателю и первому рецензенту этой статьи, дорогому Володе Атаскову, 1990 год. Да, так давно было. Системный анализ мышления. Да, вот с этого я хочу начать. Он а почитайте дал... потом, дайте. Да, ну почему же нет. Он сделал великое дело, сделал большое дело. Я о мышлении я сейчас буду говорить просто так, как говорил Владимир Александрович. Я специально это принес. Вот видите, даже разорванное. Вот как мышление определял этот прекрасный человек. Жаль, что его нет в жизни. Мышление. Есть психическое явление, активная часть сознания, которая осуществляет отношения и закономерности объективного мира. Фиксирует главную часть этого мира. Вот это самое главное. Главную часть этого мира. В форме мысли. Путем некоторых преобразований. Трансформации мысли. Репрезентации данных человеку в образах, символах, знаках. Динамические характеристики мысли, пишет Ганзин, скорость решения задач, темп мышления, беглость мышления, вариативность мышления, пластичность мышления, гибкость, о чем я уже много раз вам говорил, цикличность мышления, в чем она заключается, цикличность? Это возвраты к началу итерации в случае больших затруднений мыслительного процесса. Ну тут он молодец, совсем прекрасно пишет. Простите. Порочные круги. Порочные круги по Ганзину заключаются в том, когда человек не может выйти из задачи. Вот решает, решает и не может. Следующая характеристика. Меры упорядочения и неупорядочения нашей мысли. То есть хаотичность. Неорганизованность. Ну а теперь позвольте нечто сказать вам о мышлении. Что такое мышление? Мышление – это всегда движение мысли собственно мыслью. Простите, пожалуйста, если я что-то глупо сказал, это означает простую штуку. Если мы не мыслим, если мысль не работает, нет движения мышления. Вот было два направления в мышлении. Одни себя называли формалистами, в чем был формализм? Утверждалось, что самое главное в работе нашей мысли – это знак, символ. Демиург в мышлении. А вот эмпиристы, которые тоже себя так называли, они отдавали предпочтение наглядно-образному способу мысли, чувственному. А теперь, простите, я, может быть, скажу совсем не то, о чем вы думаете, но я скажу о том, что я думаю. С чего начинается мысль? С самого простого. Первичная форма мысли – это действие. Вот сейчас я у него возьму и сделаю так. Да. Первичное свойство мысли, первичное свойство быть мыслью – это действовать. Как? Спрашивается. Через действие. Третий раз как? Действие. Это что называется? Вот разгромить все. И так познать, как устроен предмет. Вот так. Это и есть самый главный принцип решения всех задач. Если вы хотите что-то решить, вам надо... Простите, пожалуйста, вам надо все разгромить. Теперь человека, которого сегодня, ну, все ненавидят и все проклинают, но он же был прекрасен в своих высказываниях. Это Владимир Ильич Ленин. Он этот способ называл так. От живого созерцания к абстрактному мышлению, а от него к практике. Что он и сделал, перевернул весь мир. Да, значит. сначала созерцал, потом... Практика. Из чего состоят наши понятия? Любое понятие содержит в себе наглядный образ. Любое понятие содержит в себе слово об образе. Любое понятие является зрительным или слуховым. Позвольте пояснить. Ни один человек не может понять понятие, концепт, если он его как-то не представит. Надо. Вот так. Да, вот так. Вот так. Либо как-то не услышит. Как он это делает? В виде образных схем. Человек удивительное существо, он создает схему. Ну, например, схему. Не только о себе, а о другом человеке. Самое худшее, когда он схему создает о своей жене. Вот так вот нарисует схему. А потом думает, такая она или другая, или разная. Схема есть. Потом он создает на основе схем обобщенные схемы. Вы простите, я люблю авиацию, мне придется возвращаться к таким словам. В авиации это называется просто, когда чувствуешь своими пальчиками кнюпер, на что нажимаешь. Вот. Это не всегда ручка, это кнопочка. И вот когда у тебя хорошая чувствительность, там же силы не надо. Все думают, что нужна огромная сила. Нет, совсем нет. Аккуратно. Вот тогда получается. То есть, когда ты создаешь схему полета, вообще готовиться надо на земле. Психологи очень хороши. Дальше они правильно говорят, что схемы создаются потом в виде слов. То есть мы словами обозначаем какую-то схему. Что значит обозначить схему? Сколько вы болели? Долго. А почему сегодня без серых брюк? Так вот. Схема — это значение слова. А значение – это содержание слова, наглядность слова. А теперь я вам задаю вопрос. В чем состоит содержание предложения? Вот вы все умницы. В чем? Все знаете. Нет? Нет. Хорошо. Со, объединяющий морф, держать корень. Чего ты тут держится? Стягивается, о, обобщает. Очень горячо, но не так. Нет. Скажи. Так я скажу. Что является общим знаменателем слов? Корень. Ну, нога. Смысл и корень. Правильно. Значит, то, что вы выносите за пределы смысла и корня, вы получаете общий множитель. Не поняли? Напишу. На знаках это называется просто. Здесь пишем общий знаменатель. Здесь корень плюс смысл. Без корня нет смысла. Но мы не можем с вами выйти за пределы корня и смысла, если не найдем общий знаменатель. Общий знаменатель это называется просто. Я тебя люблю, например. Например, или другое есть. Не надо идти. Это то, что вы выносите вот отсюда, сюда. Это как бы обобщающее. Ну, абстрагирую. Прекрасно. Ну, тох вывод какой-то, да? Ну, просто вы от этого выходите сюда. Я хочу идти. Позвольте мне пойти. Ну, что-то, ну, так скажем. Я так выгляжу сегодня. Да. Когда вы будете знать это, вы никому не проиграете. Но это трудно делать. Вот это. Можно обладать смыслом, можно иметь в себе корень. И очень сложно сделать общий знаменатель, вот это обозначение. Что это такое? Вот отдаю вам. Что значит обозначить? Ничего, сотру. Уже пошептались? Нет, это все-таки не то. Обозначить значит... Все-таки нет. Обозначить значит как? Выделить. Почти, ну, так. Ну, давайте поищем. Модализировать, отождествить. Как? Модализировать, да, все конструкции. Ну, больше. Вы где? В авиации были? Качество придать. Модальность, качество. Ну, Борис Николаевич. Прекрасно. Качество. Конечно. Слову надо придать качество. А вот как его найти, это качество? Вот найдите мне, пожалуйста, давайте поиграем. Если вы не против. Я сейчас назову простое слово, вы передайте ему качество. Слово это называется мужчина. Вот качество, какие ему присвоить. серьезное. Категорийное такое качество. Вы молчите, потому что вы найдете. Вот, пожалуйста. Вот какое. Ну, не надо всяких хороших слов. Нужно всякие слова необычные. Мужик. Мужик. А это уже прекрасно. Правильно. Параноик. Бывает. Вам запрещено говорить. Еще какой мужик бывает, кроме мужика? Вот вас спрашиваю. Я еще раз не допросить. Ну ладно. Хозяин. Хозяин, правильно. Хозяин, да. Хозяин. Еще какое слово можно присвоить этому имени? Продолжатель рода. Самец. Вот самец согласен, но не продолжатель рода. Так, уже три нашли. Просто муж. Просто муж. Это как? Муж. Ну, наверное, бывает и так, и это. Должен к жене. Как вы сказали? Должен к жене, муж. Визирь. Вы даже узнали Бердяева. Он так и говорил. Должность при жене. Вот так он определил. Но он же был умный. Наверное, он свою должность при ней выполнял хорошо. Ну, как вы узнали это? Вот. А вообще-то, сейчас я вам скажу, все слова, которые сейчас вы назвали, среди... Противоположная женщине и оплодотворяющая женщина. Ничего не понимаю. Ну, ну да, и так говорили, муж, который родился. Конечно, нет, нет. Мужья, встаньте. Ну вот я бы этого не сделал. Вот признак, который определяет мужа. Действие. Действие. Человек должен действовать. То есть он обязан быть ответственным за свой поступок перед своей женой. Если он этого не делает, он не мужик. А вот так вы сказали. Как вы сказали, это прекрасно. Вот этот действует. И этот вот действует. Да, действует. Я могу еще показать на многих людей здесь, которые есть. Вот этот действует парень. Действует. Но это так трудно. И вот этот молодой парниша тоже действует. Да? И вы тоже. Все так. Мужик заключается в действии. Это простое, нормальное слово. Рубинштейн об этом написал прекрасно. Читаю Рубинштейна. Ведь весь мужик заключается в одном процессе. Раскрыть и понимать себя. Что это означает, он задает себе это слово. И отвечает, быть эквивалентом женщины. Но это я не понимаю, что такое эквивалент женщины. Отсюда следует. Что мужчина должен понимать в себе. Это все о мышлении, сейчас я буду раскрывать это. Понимать в себе. Отображение мыслью отношений. Которые вписаны в общую рамку. И эта рамка называется по Сеченову пространственно-временной. Простите, это не я, это опять Сеченов, которого я выписывал. В мышлении мужчина есть семантическая функция смысловая. Женщина-образ, которая интеллектуализирует мужчину, и является его последним выражением. Все, я закончил. Больше сейчас ничего не делаю. А теперь позвольте расшифровать, что он имел в виду. Очень простые вещи. Для того, чтобы мыслить, надо иметь образ. О чем? Вот все равно я его буду хвалить, потому что это прекрасно, то, что он написал. Вот человек, который передо мной сидит. Надо иметь образ. Вот просто образ. Потом схемы. Потом логику. Но если нет образа, нет мышления. Мышление начинается с простого образа, более того, с конкретного. Ну, например, образ аэродрома. Вот любого. Вот Борис Николаевич их столько пересмотрел, наверное, больше меня. И знает, что такое аэродром. Бывает плохой, бывает хороший, бывает вообще не такой. Что-то там непонятное, куда надо сесть. Картофельное поле, я 12 лет. Вдоль ворот, лично. Да. Вот, простите меня, и вы меня, пожалуйста, простите, Яковлева, то есть его бюро, не его лично. Я никогда не любил, это страшное было бюро. Какая голова, такой бюро. Вот. Я знаю, как он уделал Поликарпова. Хотя очень талантливый был человек, сделал Як Третий, сделал хороший, 43-й год, сделал. А я первый был, никуда никогда не видел. Что еще в нашем замечательном языке есть? Вы знаете, мы умеем с вами встречать мысль с вещью. ну вот, посмотреть, какое-то слово присвоить. Сличение. Да, сличение. Это называется принципом наглядности. А вот теперь я вас спрашиваю, не для того, чтобы вас засыпать, какую функцию образа выполняет у нас в жизни? Вот какую? Я и сам не знал, пока не прочитал, конечно, у хорошего умного человека. Это все Сечина. Любой образ, пишет Сеченов, выполняет у нас пространственно-временную организацию мысли. То есть мы можем с вами думать и говорить в пространстве и во времени. Вот что он говорит. Да, это слово. Да, пространственное и временное. А дальше? Ну, дальше можно было бы догадаться уже без Сеченова, но он все равно говорит об этом. Любое слово выполняет символическую функцию. Дальше добавляем. Слово есть психический радикал всех психических процессов. То есть он сказал, оно сквозное. Вот, спасибо. Сейчас, спасибо тоже в сторону. Да, да, вместе с Гандом, вот они это показали. Мы можем поставить знак разницы между словом «радикал» в данном определении и общий знаменатель? Конечно. Ну куда от этого человека? Умён, ничего не скажу. Да. И прости. Фу, погано. Кому многое дало, стало много спроса. Да. Его побрить надо. Ой, не надо. Ничего, не в этом смысле. Я к лету сам это сделаю. Да. Ни в коем случае, если его вы побреете, я к вам не приду читать лекцию. Ну я шучу, конечно. Так, и еще есть один признак слова, изумительный признак. Самое лучшее слово, которое не имеет падежа. Придумайте такое слово, я помолчу. Я вам скажу, есть такое слово, но беспадежное, а? Опять скажу. Правильно сказать. Я не имею поддержки. А пальца? Пульты. Ну, дальше хотите, как умеете. Но я не имею поддержки. Просто, ну, давайте родительный про я. Что можете сказать? Я-я. А? Ну, кто родительный поддержки про я придумает? Я не могу иметь вообще поддержания. Ну, конечно. Меня-то это же уже не я. Не я. Ну, как это? Это мем, да. Нет. Ладно, это называется мем. Нет, вот действительно, я поставьте в родителями поддержку. Я не могу вообще не поддержать. Так о чем мы речь? Сама со мной. Значит, далеко сидишь? Вот она, предположим. Я о ней не говорил, говорю, а я. Я бывает, и она, и он. Я, конечно, есть я, а не ты. И он, и она, только я, внутри я. Я ее, кто-то сказал. Нет, ну, действительно, вот давайте подумаем, как я поставить в родительный падеж. Так все остальное мы давайте опустим. Вот как поставить? Не поставить, это нереально. И вот об этом я хочу и сказать. Это один из наших способов мышления. Мы не всегда мыслим в родительном падеже. Да, просто не можем. Это верно. Просто не можем. Это великолепное качество человеческого ума. Теперь давайте... Попробуйте назвать все родительные падежи. Вот теперь, пожалуйста, ваше творчество. Как мы мыслим в родительном падеже? Кого, чего, каким образом и прочее. Вот давайте. Я ничуть не хочу вас как-то... Да ради Бога. Вот с этого начинается человеческая способность мыслить. Вот как? Вот хотя бы один способ назовите. Вас прошу. Я знаю, что вы скажете. Как мне подержать чеку? С вами я больше не играю. Молчите. Я хочу слушать. Это правда непонятно. Конечно, непонятно. Не точно поставлен, непонятно поставлен вопрос. Да. Мы еще не поняли вопроса. Давайте попробуем переформулировать вопрос еще раз. На какое окончание родительный падеж оканчивается? Кровати, отроды. От числа, от рода. Ну, насколько все вы правду говорите. Сейчас ведь скажу и скажете, что это так, потому что вы это знаете. Но я не хочу говорить раньше времени. Хочу вас попросить. Найдите это. Ну, скажите, когда дальше. Простите меня, я мало знаю, что в грамматике, но все на «я» заканчивается. Я психологически знаю. Меня, меня, а я тебя. Я не хочу вам сказать, что я больше вас знаю. Нет, родительный падеж всегда заканчивался на букву «я». Почему? Она Почему? В психологии это называется Фрейд, который все я, да я и сверх я и так далее. Это ладно. Но ведь у нас были прекрасные, изумительные люди, которые приняли псевдоним и называли себя по-разному. Если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, вы меня, значит, поправьте, пожалуйста. Это люди, которые придумали много всяких разных способов выражения, ходя по нашей шляпу и говорил: министр финансов — жемчужина деятельности. Нет? Не вспомнил. Кто эта троица, которая придумала всякие слова? А? А говорите нет. Но не было же такого человека. Не было. А их было троица. Вот они ходили вот так вот, шутили в летнем саде. Все знают. Шекспира не было. Ну, насчет Шекспира я помолчу, это вы специалисты. Я думаю, что все-таки Шекспир... Человек, который его переводит, это и есть Шекспир. Что? Вот вам вопрос и мне себе. Я уже на него ответил, что является элементарной формой мысли. Элементарной формой мысли является суждение. Теперь я буду вам говорить о логике. Вы не очень слушаете, но я не могу пройти логику, потому что логики — это прекрасные люди, которые замучили всех. Формальная логика, не записывайте, послушайте. Формальная логика утверждает, что единицей нашей мысли является понятие. Я спрашиваю себя, что я сразу с понятием родился? Но ведь понятие — это то, что раскрывает связи и отношения в структуре названного слова. Этим я не обладал, когда родился. Но вот формальная логика так утверждает. Более того, самое потрясающее, Это противоречит тому, что я сказал. Я сказал вам, что суждение. Оказывается, понятие является элементом нашего суждения. Мы сначала понимаем, а потом о чем-то судим. А дальше все прекрасно. Дальше ход простой. Это то, что вот сделал. И я вас прошу очень его поддержать. Пошел от понятия к суждению, а потом к умозаключению. Так придумал, что такое сознание как парадокс. Что такое сознание как парадокс? Сознание как парадокс называется просто. Мы все знаем, что у нас есть сознание. А я не знаю, может быть, вы знаете. Это аксиома. Из этого человек исходит. А дальше все прекрасно. Как только я пытаюсь определить, что такое сознание, оно ускользает. Вот и книга называется «Сознание как парадокс». У человека есть чувство, у человека есть мысли, у человека есть желание, хотение. И если это называется сознанием, то это прекрасно. С моей точки зрения, сознание – это слово, которое придумано для обозначения вот тех качеств, о которых я вам сказал. Оно очень удобное слово, емкое. Но если вы хотите сказать, что я обладаю сознанием, тогда скажите, что вы имеете в виду. Что? Я сознательный, осознательный, сверхсознательный. О себе я, по крайней мере, могу сказать, что я иногда мыслю, иногда чувствую, болею чувством, ну и многое другое. То, что реально. А вот что такое сознание? В логике предикатов сказано так. Вот как хотите, так и судите. Ну, во-первых, субъект – это тот, который мыслит. А во-вторых, он еще должен быть предикатом по отношению к себе. Объясните мне, что это такое. Ну, я еще могу понять, что я субъект. А вот предикат – это как? А? Ведь все читают и об этом не думают. Так и читают. Что ты субъект и одновременно предикат. Хорошо, я попробую расшифровать. Только о себе, не о вас. Вы не предикат, вы субъект. А вот о себе... Я могу сказать, значит, я тогда предатор к чему-то, ну, спереди или сзади, неважно. Я и на это готов. Я предатор, предикат предать. Какое-то значение слову субъект. Лучше еще ткань, состав, определение. Определение. Ну, тут я уж помолчу, да, определение. Значит, определить, я не знаю, простите меня, пожалуйста, но определить, каким образом я определяюсь спереди и сзади. Ну, как? Можно определить. Чтобы выявить содержание суждения, нужно иметь нормальный эксперимент, психологический эксперимент, который поставили. Это был Бюллер, и Выгодский. Оба показали в своем эксперименте, что за любым суждением стоят образы. Образы. Значит, два образа, как минимум, которые надо соотнести и высказать на основе этих образов какое-то суждение. Ну, сказать, что этот образ правильный, а это не очень. Допустим, хотя бы так. А теперь давайте подумаем, что является общей, корневой основой наших образов. Так не задают себе вопрос. И зря. А вот что? Что? Если мы с вами обладаем логикой, что? Да, восприятие и память. Вас выгнать надо. Память. Вот что скажу, что выгонять. Вот за этого. Память является общей основой нашего слова и логики. Память. Где вы работали? КГБ, что ли? Саморазвивался. Саморазвивался. Он тоже близнец. А, ну тогда мы с ним. Лампа горит, собака лает, человек идет. На это нужна ведь память. Потому что в этом заложено и действие, не только образ. Лампа горит, действует. Любой образ – это образ об отношении между действием и названием, то есть между действием и словом. Ну, а теперь совсем. Сейчас я буду просить у вас перерыв, потому что уже курить хочу. А сейчас я вас спрошу, ну совсем плохо. Что такое атом мысли? А? Что? Атом мысли. Атом. Атом мысли. Так, большое спасибо вам за это. Сейчас я хочу вам назвать некоторые характеристики, о которых написал Владимир Александрович Ганзин, потому что это важно. Вот он пишет. Мышление – это процесс, и поэтому Естественно, он характеризуется определенной динамикой. Можно назвать, дальше он пишет, различные динамические характеристики мышления и очень удачно их называет. В первую группу входят скорость процесса, конечно, скорость стандартных решений, стандартных задач, темп решения, беглость. Ко второй группе относятся характеристики вариативности мышления, пластичности, гибкости мышления, это все Гилфорд, американский психолог. Далее, цикличность, периодичность, естественные итерации, это когда человек возвращается от одной мысли к другой, то есть возвраты к началу. Потом меры упорядоченности нашего мышления, правильности чередования событий, дальше он пишет, поэтому динамическим характеристикам мышления можно отнести группу упорядоченности, неупорядоченности, группу упорядоченности, неупорядоченности. Вот тут вот я же не должен повторять. Это означает, что у нас есть хаотичность. Неорганизованность, но при этом мысль обладает подвижностью, лобильностью и регулярностью. Фазы цикла. Распознаваемость ситуации. Оценка ситуации. Принятие решения и действия. С моей точки зрения, он сказал все, что можно было точно сказать, и сказал очень точно. Могу только добавить. Издалека. В Афинах в 4 веке до нашей эры была выработана культура дефиниции. Эта культура родилась в спорах о понятиях, и запечатлена эта культура в известных диалогах Платона. Что такое дефиниция? Дефиниция есть рационализация мысли человека. В чем она проявляется? Вот о чем говорил Владимир Александрович, в функциях мышления. Рационализация мысли – это функция нашего мышления. У нас три функции есть мыслительные. Первое – рассуждение. Второе – понятие о рассуждении. То есть, как мы понимаем о том, что мы говорим. И третье – отношение к рассуждению. Чем отличается европейский тип рассуждения от восточного? Только одним. Мы с вами создали индустрию мысли. Не наоборот. Не индустрию техники. Если бы западный человек не создал индустрию своей мысли, он никогда бы не добился такой индустрии, которую сегодня имеет. Это называется методической рефлексией. Гегель, Господи, лучше бы его не было. Почему? Что такое рефлексия? Рефлексия – это фиксация собственной мысли на собственной мысли. Это первый отличительный признак. Второй отличительный признак – это обобщение мысли. Когда мы некоторые суждения обобщаем в некотором очень сильном понятии. Ну, например, понятие «космос». Да? Кто знает, что это? Но такое понятие существует, или понятие, скажем, более мягко, что такое скорость. Скорость – это когда человек ходит, скорость – когда он летает, скорость – когда он погибает. Все скорость. Есть понятие такое – скорость. Это понятие, в отличие от понятия космоса, можно выразить математическим способом, придав некоторые условия. А вот понятию космос можно придать другое. Ну, например, что у человека космическое мышление, что он произошел из космоса. То есть можно придумать все, что угодно. Я должен вас обидеть, простите меня. Человек не произошел из космоса. Человек есть человек, он только и исключительно существо земное. Земля, вот какой род земля? Так вот, отсюда. Если уж верить какой-то легенде, и то с большим натягом, ну, значит, женщина произошла из ребра Адама. Вот человек, мужчина Адам. Но это не так. Сначала она, потом все остальное. Ну и слава Богу. В чем еще наша логика проявляется? Вот есть такое слово, очень трудное. Кодификация языка. То есть расшифровка правил логики. Это та же самая рефлексия, но обращенная на слово. Дала нам первое критику языка. Если бы этого не было, не было бы никогда Белинского. Итак, мы критикуем собственный язык. Более того, вся философия, ради Бога, не читайте ее. Сложно. Но вся философия есть философия критики языка. Вся. Абсолютно вся. Величайший пример этому показал Сократ в диалогах Платона. Чем он там занимается? Только критикует. А потом все и стали писать. Ладно, я начну только с новейшей философии. Шопенгауэр с чего начал? Мир как воля и представление. Все. Ни мира, ни представления. Иммануил Кант. Критика чистого разума. Нет никакого разума. Ну нет у нас с вами разума. Читайте его, только не надо. Потеряем окончательные следы разума. Мах. Занес Мах. Анализ ощущений, двоеточие. Отношение психического к физическому. Нет психического. Ну нет у нас психического. Мы все с вами физики. Слава Богу, хоть это оставили нам. Любимые, я надеюсь, вами тоже. Экзистенциалисты чего только не наговорили. Но я понимаю, Сартр, он был рабочим человеком. Вышел из рабочего класса. Так наговорил, черт тебя, что? Что и рабочих нет. Ну, спасибо ему за это. Ну, нет рабочих. Нет. Понимаете? Нет. Мы с вами не трудимся, оказывается. Я нисколько не утрирую. Кто об этом писал? Вот обратимся к 4 веку. Об этом все было написано. Это были, как их называли, риторики и поэтики. Представляете? Значит, ритор – это человек, который должен был уметь говорить. Поэтик, который должен был уметь говорить и еще написать пару слов поэтических. Был замечательный учебник риторики. Вторая половина, я специально, чтобы не переврать, вторая половина второго века до нашей эры. Дионисий Фротиец. Я ничего подобного в своей жизни не читал. Ничего. Далее шел Аристотель. Аристотель написал сначала поэтику, а потом три риторики, а потом трактат о душе. Теперь я спрашиваю, где же гносеология, теория о душе? Вынужден сказать, просто история это показывает. Сначала шла теория о слове. Почему о слове? Вот давайте зададим себе вопрос, какими свойствами обладает мысль. Вот сейчас я вам говорю. Значит, какими свойствами. Любая мысль может быть выражена только в слове. Значит, одна из характеристик мысли – речевая форма мысли. Любая мысль может быть выражена только через суждение. Любая мысль может быть выражена только опосредованно. И любая мысль может быть выражена только обобщенно. Любое слово – это обобщение. Ну, например, когда мы говорим «я убираю», а просто говорим «люблю», что это такое? Это обобщение множества чувств у человека. Он не может этого расшифровать. При всем своем желании он может этому слову придать несколько значений, подобрать какие-то другие слова, но все равно не раскроет этого понятия. Ну не раскроет, ну нет у него такой возможности. Как формируется наша мысль? Вот вы хоть задавались этим вопросом, как она формируется? Наверное, задавались. А формируется она просто. Двумя компонентами, которые участвуют в формировании мысли. Первый компонент – это наши мыслительные операции. Анализ, синтез, обобщение, синтезация и так далее. А второй способ – чувство. Мысль всегда зарождалась и зарождается только одним единственным способом. Из чувства она возникало чувством она поддерживается, и в чувство она уходит. Это не мои слова. Совсем. Я настолько не дорос, чтобы так сказать. А вот сказал об этом прекрасный человек. Прекрасный. Хотя и страшный. Это сказал Ницше. Вот и вас я прошу, Ницше издайте. Издают без меня. Ну, не то. Вот не то, только. Не то, не то. Все известное, а у него много есть неизвестного. Вы же умеете переводить. Вам придется переводить. Это неизвестно. Стихи Гегеля еще никто не перевел. Мне еще хватит работать. Пушкин с французского. И Пушкин с французского, да. Ну, о Пушкине я помолчу. Широк и велик. И был невыездной. Представляете, Пушкин был невыездной. Сбежал, ведь сбежал куда? В Молдавию. Туда же побежал. А царь сделал вид, что он не заметил. Сбежал. Вот так мы получили цыгане. Потом сбежал туда другой великий писатель Горький. Куда? За Пушкиным. Видно, не поразительно. Ну вот, давайте все-таки о мышлении. Значит, мышление – это способ опосредованного действия мыслью человека над предметами объективной реальности. Как мы действуем? С помощью операндов. Что такое операнды? Вот такое слово, но оно точное. Операнды – это не что иное, как знаки и символы, которыми мы оперируем. Значит, мысль есть взаимодействие операндов с помощью некоторых мыслительных операций. И вычленение отношений между этими операндами. Что такое символ? Ну, пожалуйста, действительно, не очень обижайтесь. Имя – это символ. Ну, почему вас так назвали? Откуда вы знаете? И я не знаю. И вы не знаете. Это символ. И мы этим символом оперируем и придаем ему значение. Таким образом мы мыслим. В мысли должно быть содержание ее и значимость обозначаемого предмета. Теперь как мы понимаем? Как мы понимаем, что для этого нужно? Значит, мы вообще ничего не понимаем. Если не пользуемся следующими признаками понимания. Первый признак. Абсолютно непонятный. Я надеюсь, что следующая лекция только инсайту посвящу. Что такое инсайт? Как мы говорим ага, как мы удивляемся и все. Что такое инсайт? Только экспериментальным данным. Значит, первый признак, когда человек понимает, вот наступает этот инсайт. Он называется синтетический инсайт, то есть когда человек вот воспринимает сразу с места любое видение, любой предмет как целое, не по кускам, а как целое. Второй признак понимания заключается в том, что человек умеет оперировать своими мыслительными операциями легко и быстро. Смысл любой мыслительной операции заключается в противопоставлении одной операции другой. Анализ симптомов. Абстракция, конкретизация. Вот и хочется вас спросить, и боязно вас спросить, как можно абстрагировать понятие, которое носит название женщины? Что это такое? Женщина как абстракция, не как конкретное явление, которое мы все видим, а вот как абстракция. Да, красота, уже хорошо. Да, это совсем хорошо. Вот этим этим вопросом задавались многие философы. Они не смогли определить. Может быть, женщина? Ну, это ваше право. Могу только сказать, что прекрасные мужчины-философы с этой задачей не справились и сказали. Не знаем, никогда не узнаем и знать не хотим. А больше знаем. Ну, может быть. Три буквы. Все. Женщина, это все. Сказал и все. И даже объяснить очень некоторым. Да. Ну, женщина, это, конечно, все, я тут согласен. Ну вот что такое все, черт его знает. А это уже второй вопрос. Женщина друг человека. Женщина друг человека. Видоизмененное ребро. Я знаю этого человека. Я думаю, что мужчина друг женщины. Нет, это всегда было. Была такая шутка, что мужчина – это недостающее звено эволюции между обезьяной и женщиной. Первый фильм, который комок. Если мужчина все-таки друг женщины, то он ей нужен. Если он не друг, зачем же он ей нужен? Он ей не нужен. Вся эпоха рыцарства показывает, что он был нужен. Друг с другом дрался. Вот сейчас бы с ним мы вышли, он мне и я ему какие-то пики. А ради чего? Чтобы это прекрасное посмотрело. Как мы убиваем друг друга. Только ради этого. Да. Но меня бы с ним никогда не вышло, сразу бы тягаться нечем. В чем еще заключается наша мысль? Да. Наша мысль еще заключается в том, что можем мы варьировать свою мысль в вариативных характеристиках мысли. Ну, например, Луна вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг Луны, Земля вращается вокруг того и другого. Придумывайте, что вокруг вращается? То есть мы можем одну и ту же мысль выразить разными словами. Разными словами. Часто мы думаем, что мы мало знаем слов. На самом деле люди знают слов очень много. Хотя бы на том основании, если они, конечно, читают. Они читают разные книги, а там разные слова. Там просто разные слова. Скажите, принц, что вы читаете? Слова. Сейчас я читаю прекрасную книгу, удивительную, просто потому что я не знаю, за что мне подарили эту книгу прочитать. Вот, вот он сидит. Это же, это что ни слово, то поэзия. Что ни слово, то поэзия. Я берегу, я по капельке читаю. Это же человек, который так, как... я никогда его не читал, вообще не знал. Ну, я не знал. А что вы говорите? Да, что так делитесь. Нет, нет, нет, нет, нет. Да про самолет, как не про самолет. Ну вот, ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. А вторая книга не про самолеты. Совсем не про самолеты. Вот про вторую книгу он забыл. Про жизнь? Про жизнь, да. Про жизнь. Вот не забыл. Она тоже прекрасна, и этот человек очень, конечно. Я тоже его никогда не читал. То есть он просто потрясен. Оказывается, он столько много написал, я даже не знал. Там что ни слово, то образ. Что ни слово, так вкусно. Что ни слово, так съесть хочется. Прекрасный писатель. А это вы у него. Все про жизнь. Так вы же читали, наверное. Все про жизнь. Все про жизнь. Там все про жизнь. Я только страницу открываю и думаю, ага, опять обо мне. Дейлер. Правильно я называю? Дейлер, Дейлер. Вот. Я думаю, что это, наверное, псевдоним или как. Нет? 2L с большой судьбой, как я понял. Вот. Ну, пишет просто. Я не знаю, почему раньше не дали. Созрело. Не, оно на руках было. На руках, да. Держи. И последний признак нашего понимания. На которую указали два замечательных психолога, Фрес и Пиаже, один француз, а другой тоже француз. Да. 6 томов наваляли экспериментальной психологии, как они там справились, не знаю. Вот. Так вот, они только одни указали, это действительно. Просто удивительно, что они это поняли. Понимание связано с отношением человека к самому себе. Как он относится? А потом они собрали все, что по этому поводу было написано в экспериментальной психологии, 6-й том экспериментальной психологии под редакцией Фреса и Пиаже, вы можете это понять. Как человек к самому себе относится. Все, ребята, дайте отдохну. В общем, тему так. Эмпирические характеристики мыслительного процесса. Сейчас я их вам перечислю, вы их запишите, а потом мы будем их рассматривать. Первая характеристика, с чего начинается любой мыслительный процесс, называется просто вопрос или проблема, как исходный пункт мышления. Вторая – речевая форма мышления как процесса. Затем – фаза мыслительного процесса. Затем – мыслительные операции. И, наконец, затем также соотношение непроизвольных и произвольных регулируемых целенаправленных компонентов мыслительного процесса. И, наконец, последняя обратимость. Мыслительного процесса. С чего начинается вопрос? С двух компонентов. Первый компонент, когда возникает у человека вопрос или проблемы мыслительные, они не мыслительные, а эмоциональные. С непонятности отношений между объектами мысли и нераскрытости этих отношений. Значит, непонятно и нераскрыто. Что понимает на этом этапе человек? Вот есть такая фраза, когда я ее произношу на факультете, надо мной смеются. Мне непонятно, потому что мне непонятно. Я не понимаю, что я понимаю. То есть я понимаю, что я не понимаю. В этом понятность. До меня дошло, что я не понимаю. Да, вот не понимаю. А теперь надо задаться вопросом, а что же я не понимаю? Что я не понимаю, понимая, что я не понимаю? Вот тавтология такая. И, например, и как я не понимаю? Ну, как я уж боюсь об этом говорить. Как это каждый по-своему? Насколько это тоже по-своему? Первое, что не понимает человек, любой человек, и тут, пожалуйста, не обижайтесь еще, что не понимает человек, он не понимает условий любой задачи. Условия непонятны для него. Чем? Заметьте, условия, которые сформулировал другой человек, который уже понял это. Вот для вас и сформулировали такое условие. Мне придется возвращаться к авиации и привести пример. Мне говорят, ты должен слетать вот таким образом, а я не знаю как. Ну не знаю, пока я не слетаю. То есть пока не выполню это задание. Это было все давно, и теперь это только воспоминания. Да, когда бывало уходишь в полет, в голове только две вещи. Может быть, я и не прав, но у меня, по крайней мере, так было. Как залететь и как сесть. Все. А дальше как Бог на душу положит. И многие задачи мыслительного типа определяются тем, что у человека нет на первом этапе средств решения задач, он их должен найти. Он. Я не поверю никогда, что такого человека нельзя назвать творческим. Он творец. То есть я хочу сказать, что любой человек обладает способностью творить. Что такое человек в смысле решателя? Это ящик, в котором содержится дефицит информации о искомых условиях. Как формулируется вопрос? Вот в чем задача. Нормальный вопрос должен быть сформулирован таким образом. — Я ищу непонятное, первое. И второе, я не понимаю, как я это ищу. Тогда он, наверное, найдет. Это называется практика обходного пути. А в жизни это называется просто, которое ваша жизнь вам это и подсказывает. Как это называется? Наведение справки. Вот с чего все начинается. Навести справки. Кто есть кто, допустим. Если это очень интересно. Если не очень интересно, все равно навести справку. Что значит навести справку? Это значит создать себе головную боль. То есть создать проблему. И поэтому я еще раз повторяю проблему в нераскрытости и в непонятности отношений между объектами мысли. Здесь исток ответа на искомый вопрос. Что значит непонятно и не раскрыто? Что это значит? Я не знаю, что такое А, и я не знаю, что такое Б. Совершенно не знаю. И не знаю, в каких отношениях они должны состоять. Ну, это примерно так, как в первый раз влюбился. Ничего не знаешь, кроме того, что влюбился. Вот. Что я должен сделать, чтобы установить отношения? Первое, я должен понять, что такое в этой последовательности А, а потом Б. Значит, понять саму последовательность. Почему? Одно следует за другим. Последовательность. Последовательность может заключаться в том, что эти два события несовместимы абсолютно, но последовательно. Несовместимы, но последовательно. Это означает, что я не могу вывести из А Б. Заранее должен отказаться от такой мысли. Это может означать, что Б предшествует А. Как это ни парадоксально. То есть все наоборот. Тогда я должен предположить самое невероятное, но самое творческое. Б в себе содержит А. Вот что я должен предположить. Что в Б есть А. Вот тогда я правильно думаю. Потом я должен предположить совершенно сумасшедшую вещь, пока лучше никто не придумал, что А равно Б. Они совместимы. Что это одно и то же. Тождественные вещи. Так, это как надо три черты писать. А? Когда три черты надо писать. Если это тождественно, то три черты надо писать. согласен. Тождественность. То есть не равно, а тождественно. Что это означает? Вот такая, значит, спасибо за подсказку. Это означает следующее. Что в этом Б и в этом А есть то и другое. Б содержит в себе а А содержит в себе Б. Пример. Самый простой. Самый простой. Может быть, понятнее будет. Придется приводить пример со словом «человек». Вот человек. Каждый человек – это носитель в себе разных половых признаков нечистой женщины, нечистого мужчины. Простите меня, этого просто нет, биология это знает. Вот. Значит, в каждом человеке есть то и другое. Каждый человек есть смесь. И смесь эта определяется следующими признаками. Человек состоит из движения, это первая смесь. Если он не двигается, он не может жить. Он может быть только прикован к чему-то. Так движение. Второе. Я слушаю. Сердце перестанет двигаться вообще. Конечно. Второе. Это движение. Это движение внутренних органов человека, движение внутри организма. Да, это сердце, это печенка, серединка и прочее. Это то, что мы портим, я уж точно. Третье. Опять движение, но перенесенное изнутри вовне, в наши руки, в наши ноги, в нашу голову. Это внутреннее движение. Это как мы мыслим, как мы чувствуем и что вообще хотим. И теперь, пожалуйста, запишите не мою мысль, а мысль Аристотеля. Я уже вам это назвал, только сейчас расшифрую. Ноги и колеса мысли. Что это значит? Это значит совершенно простое. Мы мыслим всем организмом, всем, а не только головой. Большая ошибка была и Сеченова великого, и Павлова, не хуже Сеченова. Все они думали, что только мозгом человек мыслит. А забыли, простите меня. Кому подают? Вот. Вам подают. Спинной мозг, так все забыли, что мы мыслим спинным мозгом. Тоже. Вот зачем нам дан спинной мозг-то? Зачем? Если бы мы не мыслили, остеохондроза бы не было. Ну зачем он нужен? Так нужен. Нужен. Потому что головной мозг без спинного не мыслит. Неужели это нельзя было понять? К сожалению, да. Это довольно трудно. И как нам спинной мозг нужен не хуже нашего головного? Но ведь об этом в 1860 году написал забытый всеми психофизиолог, немец Флюгер. Статья называлась «Сенсорные функции спинного мозга». Так надо было добраться до этих сенсорных функций. Он все понял. Тогда от себя прибавлю. Человек не может чувствовать вне спинного мозга. Не может. Почему? Придется теперь к вам обратиться. Потому что и там я уже боюсь. Я вас попрошу. Я просто хочу показать. Почему человек не может чувствовать без спинного мозга? Ну, вот сейчас посмотрите. Вот так. Потому что он духовчик. Он не может еще чувствовать, потому что у него есть еще один отросток. Я вам все о психологии говорю, о той, которой не принято говорить. У человека есть еще что? Аппендикс. Никогда не давайте отрезать себе этот отросток. Потерять. Я тоже виноват. Вот. Но если то, что я показал у любимого Бориса, вот это изнутри, а это, то есть это внешне, а изнутри это эмоции наши. Не напрасно многие, кто занимался психология эмоций, нам придется, то есть я вынужден буду вам читать об эмоциях, может меня кто запрят на всю жизнь оставшуюся. Вот. То как раз эмоции-то и определяли как дериват этого. Аппендикс. Значит, все специалисты в области психологии эмоций утверждали простую мысль. Когда человек от них освободится, он станет человеком. Не надо нам чувствовать. Зачем вам чувствовать? Будьте рацио. Головой работайте. Борис Герасимович об этом писал. Потом, правда, отказался, когда написал, сказал, что я сделал. Но написал. Значит, надо, чтобы быть человеком, преодолеть в себе этот аппендикс. Освободиться от него. Вот вам не надо быть такой эмоциональной. Ни к чему. Зачем это делаете? Я же вижу. Делайте. А потому что вы человек. Вот в этом вся и шутка. Человек не может мыслить без эмоций. Выгодский хорошо об этом высказался. Эмоции — внутренняя мысль человека. Прекрасно сказал. Эмоции — внутренняя мысль человека. А дальше написал совсем не по-человечески. Ему нельзя это изменить. Но не нужно было так писать, наверное. Это уже мое мнение. Что эмоции содержат в себе мыслительную задачу. Да нет, она не содержит мыслительную задачу. Она помогает мыслить. Это совсем другое. Она может и увести. Да, был изумительный такой психолог француз Рибо. Если вам попадется эта книжка, почитайте, который написал, между прочим, единственный человек в мире, который написал «Логика чувств». Ясно и просто. «Логика чувств». И что это такое? Эта книга скоро 100 лет исполнится. Но ничего, она переведена. 4 тома, Рибо весь переведен. Где душ Шарко начинался? У Рибо. Вот вам продаю. Где Фрейд начинался? С душа Шарко. Да. Сначала с душа начинался. Приехал туда, в Париж, и помылся. Вот. Потом привез оттуда свое знаменитое учение. Много чего там начиналось. А почему Рибо? Он просто работал в психиатрии, занимался много патологией, а на фоне патологии занимался и нормой. Вот. И главное, он пишет хорошо, очень хорошо пишет, понятно, ясно и красиво. Слово о Рибо. Вот сегодня принята публикация, я там не знаю, «Женщинами из Голливуда». Так вот, это Рибо был первый, который имел голливудскую женщину. Первый. Взял ее, привез. И она осталась с ним. Прекрасная актриса. Актриса немого кино. Ну, она ничего с собой не смогла сделать, он взял ее и привез. Через океан утащил чертенок. Да. А кроме того, этого для вас, он помогал братьям Райт. Вы знаете, кто такой братья Райт. Фарманы, первые самолеты. Вот он выкладывал свои денежки и все. В чем заключается еще наше понимание? Наше понимание заключается еще в том, когда мы с вами можем перевести наше звуковое слово в незвуковой знак, то есть написать. Вот хотелось бы пройтись, я не учитель, но хотелось бы пройтись и посмотреть, как вы записываете мои лекции. Каждый по-своему. каждый по-своему. И вы создаете психологический эксперимент. Вот взять, не надо ничего, взять, проанализировать. Что это такое? Не бойтесь, я не пойду. Это называется, как вы передаете мои слова в предметное содержание вашего слова. Предметное содержание вашего слова. Это означает, насколько вы владеете словом. Насколько вы можете управлять своим словом, вот которое записываете. Управлять. Вы думаете, вы собой не управляете, только этим и занимаетесь. Вы не думайте, что я умею вас, ни в коем случае. Я просто вам говорю то, что я знаю. Ваше слово – это речь на бумаге. Речь. Вот придется опять к вам обращаться. Хорошо в аудитории говорить более-менее правильно и громко. Могут услышать, слава Богу. А могут и не услышать, как кто хочет. Но когда идешь там, там часто непонятно, что говоришь. Так? Так. Вот. Даже собственные позывные иногда непонятны. Тебя запрашивают, а ты ничего не понимаешь. Этим я хочу сказать следующее. Речь имеет свою структуру. То есть она организована между своими компонентами. Ну, а теперь вопрос на засыпку. Вот тут вы должны мне ответить. Припирать я не буду. Из таких компонентов состоит речь любого народа, даже если это африканский язык, скажем, суахили, язык, который очень любил Хемингуэй и Эрнест, потому что это снега Килиманджаро, это вершина Килиманджаро. Вот. Могу сразу вам сказать, это был второй человек после Ивана Сеченова, который заметил, что любой язык состоит из простых трех компонентов. Дальше все уже начинается по-другому. Какие три компонента? А если грамматику к этим словам, которые вы назвали, применить? Ну, все вы правильно сказали. Правильно, правильно, все правильно. Подлежащее, сказуемое, глагол. Речь трехкомпонентна у всех народов мира. Трехкомпонентна. Поэтому мы можем переводить с языка на язык. Три компонента. А? Подлежащее, сказуемое, глагол. Глагол связка еще называется. Связку можно опустить иногда. Остается подлежащее и сказуемое. Я сказал. Я подлежащее сказал, сделал. Вот. А, слово «я сказал, что я ушел» можно опустить. Так. Вот эти три компонента, и наше мышление построено на этой пространстве. Это пространственная схема, пространство мыслей. Попробуйте придумать фразу, где нет подлежащего и сказуемого. Пожалуйста. Вон. Вечереет. Это все не фраза. В русском языке. Во-первых, не фраза. Во-вторых, это междометие. Давайте не будем путать. Во-а-ай. С чего начинается психика человека? Со слова «ай». Вот ребенок «ай» кричит. «Ай». И психика у него в этот момент спутанная. Спутанность заключается в следующем феномене, что он не различает зрительное, слуховое и осязательное пространство. Все перепутано. В этом смысл. Дифференциация начинается с этого. Когда человек начинает ощущать свою руку, чувствовать свои глаза, и знать, что у него есть уши. А так мы все рождаемся спутанными. Со слова «ай». Иногда это не я, это Уильям Джемс. Его иногда переводит, это междометие «ай» переводит «во». Ну, кому как слышится. У кого «ай», у кого «во», это как хочется. «Во». «Во» даже еще лучше по-русски. «Во». Все. И в этом уже мысль, я уже вам говорил об этом. Человек рождается с целостной психикой. Он рождается мыслителем. Его хотят этого лишить? А лишает кто? Академик и наук, эзотерических и всяческих. Комиссии по материнству это аттестационные комиссии. Ну это да. По крайней мере, есть очень хороший Бог, который никогда не лишал материнства. Имя ему Бахус. Ну, если без шуток, конечно, много есть комиссий, по-разному лишают. Трагедия. Наша с вами речь – это психическое время человека. В чем проявляется это время? Вот мы не задумываемся, а вы-то знаете. Речь как психическое время человека – это звукопроизнесение. Мы же звуки-то произносим. Каждый звук имеет свою длительность. И на основе каждого звука мы устанавливаем длительность психического времени. Когда я говорю… Я люблю это слово и буду его говорить. Я тебя люблю. Я же вместе с тем устанавливаю время моего отношения. Я же по-разному могу сказать об эти слова. Но этим ничего еще не заканчивается. Был такой Шабутани, который написал книжку «Социальная психология», издана она в Советском Союзе, прекрасная книга, на нее редко ссылаются, редко не потому, что он плох как автор, вот, потому что мало ее было издано. Вот. Он написал так: «Наша речь – лингвистическое поведение человека». Не знаю, правильно ли я понял или нет, я понимаю так, что речью мы себя тоже каким-то образом ведем. Шибутани. Есть у меня эта книга. Да, мы можем достичь. У него там есть еще одно выражение. Жестовая коммуникация. А вот это Пушкин. А вот это Пушкин. Как мы с вами мыслим? Пушкин всегда точен, как и, между прочим, Чехов. Первое он пишет. Все эти слова вы знаете. Я забываю мир. И в сладкой тишине. Впервые радости я справедливо вдруг сказал, и воображение дальше он, и пробуждается поэзия во мне, душа стелится лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне излиться, наконец, свободным проявлением. И мысли в голове волнуются в отваге. Отвага нужна, он точен. И рифмы легкие навстречу им бегут, и руки просятся в перу. Перо бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Весь точный портрет творческого процесса. Один к одному. Я не знаю, почему он Сашку, Машку и Наташку и Яшку произвел на белый свет. Но это был Пушкин. И он сказал: мышление нарушается тогда, когда пропадает в человеке аффект, то есть эмоция. Да, это он. И он же: возникновение вопросов – признак мысли. Возникновение вопросов – признак мысли. Был такой французский фильм. Прекрасный фильм. Он не имеет никакого отношения к тому, что я вам говорю. Но он просто хорошо назван. Французский фильм. Никаких проблем. Вот нет, когда проблем мы с вами не мыслим. Ну, слава богу, России хватает. Проблем? Проблем-то хватает, а вот мне... Так, ну еще можно покурить. Итак, первая фаза, с которой мы начинаем как-то мыслить, это все-таки действительно вопрос, это проблема в скромном варианте, просто задача. Задача, которую нужно как-то решить. Все это правда и не так. Потому что надо сначала понять задачу. Понимаете? Надо понять задачу. Нужно понять проблему. И ее сформулировать. Это первое. Если мы с вами понимаем задачу, проблему, то мы уже владеем следующими моментами. Мы уже предполагаем путь, каким образом эту задачу или проблему можем решать. Путь. Мы начинаем понимать и метод, с помощью которого можно задачу эту решить. Так вот, я тут должен любимому Виктору Константиновичу сказать спасибо, что он издал книгу. Гансену книга как раз об этом. О пути и о методах. О пути и о методах. Это он прекрасно понял. Могу вам сказать сегодня, я нисколько не вру. Рано утром выступал учитель, который преподает в третьем классе, как он сказал, по этому методу. Андрей, то ли Анатолич, что-то в этом духе. Третий класс. Нет, я просто сидел, пил чай и услышал. Да, по радио. В третьем классе, по этому методу. Вот это вы узнаете. Если бы я знал, что он будет выступать, я бы записал, конечно. Вот третий класс. Вот слова его запомнил, что вот теперь этого... Был такой профессор, теперь такого профессора нет. Вот это я запомнил. Кто же из нас Гамзена не знал. Так что вы имеете в виду. Хоть чуть-чуть. Ну вот Андрей, то ли Анатолий. Сегодня утром. Сегодня утром. А какая у вас программа? По времени во сколько? Ну во сколько это было? Часов в 8 утра. Я рано. По радиоточке обычно. Наша. По радиоточке. Наша. Как они там называют? До полуночи или что-то еще там. Вот. А в газетах есть же программа радиопередач. Ну, я не знаю, вот. Ну, в общем, проще позвонить. Наведем справки. Да. Проще позвонить на радио, и вам скажут, кто и как. Ну вот он выступал. Это совершенно точно. Меня еще поразило. В третьем классе он применяет эту методику. Ну да, мы сейчас хотели бы разъяснить. Вот. В третьем классе. Что такое изначальная очевидность? Не только в науке, но и в наших отношениях. Если мы изначально думаем, что нам все очевидно, мы сами себя наказываем. Другими словами, изначальная очевидность – враг человека. Это сказал Рубинштейн. Вопрос или задача задают направление поиска тех или иных отношений, которые могут существовать между объектами мысли. Вот отсюда следует самое простое, что надо нам понимать. Вопрос ограничивает поиск и область мысли. Как только задали себе вопрос, вы себя ограничили в области. Ну, проще говоря, две бутылки не возьмете воды, одну бутылку возьмете. Все. В этом смысл. Но сформулировать вопрос очень сложно. Что не надо делать? Не надо задавать вопросы собственной жене. И мужу тоже. Ну, а мужа я уж помолчу. Что с него взять? Ему можно задавать. Нет, ну, в этом, это я вам правду говорю. Не надо задавать вопросы. Нужно по-другому поступать. Значит, как? Это не я, это тоже Шебутани, его советы. И мне кажется, что он тонок в этом смысле. Хотя ничего нового он не сказал. Вопросы жене нужно задавать в виносказательном виде. Виносказательный вид, это называется вид наоборот. Если хочешь сказать правду, скажи наоборот. Не в том смысле, что неправду, а о правде нужно сказать так, чтобы никто тебя не понял. Сейчас вам, если хотите, пример, пожалуйста. Не знаю, как вы, а я только о себе. Я не могу жене сказать, что я тебя люблю. Сколько можно об этом говорить? Что я должен сделать? Я должен ей сказать, что она похожа вот на эту женщину. Вот и все. Вот на такую. Ну, скажем, Нефертити, которая уже не существует. Все. Можно. Так надо быть чаще мужиком. Надо, в данном случае надо быть мужиком. Вот. Если она не поймет это в буквальном смысле, конечно, я схлопочу. Это точно. А если поймет, что это пример, что она не хуже. Вот. Да. Она тогда будет заниматься, и еще один признак нашего мышления – перебор возможностей. Перебор возможностей. Разных вариантов. В чем заключается такой перебор? Прекрасно, вы тоже об этом знаете. Он заключается в выдвижении гипотез. Ну, например, прекрасная домохозяйка выходит на улицу, идет покупать что-то, она перебирает, купить это или не это, то или другое. Она занимается перебором гипотез. Она занимается наукой. Наукой купить, да еще и накормить. Да. Значит, она этим занимается, занимается она этим великолепно и прекрасно. Она играет в эти варианты. Конечно, она знает, что она может купить на определенную сумму. Это называется количество возможных вариантов. Вот как это называется. Количество. И с этого тоже начинается ограничение. Ну, у меня вот на эту сумму, на 10 рублей, я что могу себе позволить? Примерно. Вот и играю. Это. Вот и все. 100 рублей – это уже другое дело. Лучше сказать, на тебе рубль, и ни в чем тебе не отказываю. Я поступаю, мой дорогой человек, по-другому. Я прихожу к людям, которые меня знают, и говорю, завтра дам 100 рублей. Они говорят, да, мы знаем. Бывает и так, бывает. Но любые возможные переборы гипотез могут быть очень близки по вероятности. Вот, равновероятны. Можно эту выбрать или эту. Ну, например, эту женщину любить или другую. И та нравится, и эта нравится. Что делать? Равновероятный. Да, любой. Значит, не ту, не другую. Лучше никого. Лучше никого. Самый надежный способ избежать. Вот это не надо. Это что, всем не надо. Я думаю, что наши женщины этим не страдают. Слава Богу, большое спасибо. А вот мои негритянки, к сожалению, грешат этим. Увы. Ну, наконец, мы выбрали какую-то гипотезу. Что дальше? Ведь ее надо проверить, правильно она или неправильно. На следующий этап – проверка гипотезы. Как мы с вами проверяем? Проверяем мы с вами ужасно. Вот вы меня послушайте, с этим можете не согласиться, но это психология и не моя. Я имею в виду психологию мышления, конечно. Мы проверяем свои гипотезы не подвести человека, который точно не писал. Сейчас я эквивалент попробую найти. Ну, один написал, поскольку он был, конечно, великий, это был Зигмунд Фрейд, он написал бессознательно, очень хорошо, значит, никак. А вот другой, который больше верил в сознание, написал, что мы проверяем наши гипотезы, не пользуясь никаким основанием к проверке. Принимаем их, он продолжает, за истину. И продолжает. Никогда не доверяйте своим гипотезам. Гипотеза, последнее его выражение, это только старт к рассуждению. И последнее в его высказывании. Будьте рассудительны. Что это? Сейчас назову. Вы знаете, вот сейчас мы различаем там мышление, мысль и так далее. А до 19 века деление было очень умное и простое. Значит, выделяли ум и рассудок. Ум, когда человек умеет умственно работать, отсюда произошло слово и сказка о великолепном, я уж не помню, то ли котенок, то умка, а, Мишка, медвежонок, умка, вот. А рассудок, это когда человек знает, что звенит у него в кармане, он рассудитель. Вот. То есть он взвешенно относится к различным обстоятельствам своей жизни. А умка, он есть умка, он медвежонок, он может напуделять. Что ж с него взять? И при этом красивый. Вот. Вот у нас на севере жил умка. Правда, его так мы не звали. Появился белый медведь. Вот такой шестимесячный пришел. Видимо, мать его потеряла. Прожил он тоже несколько месяцев, но только на камбузе. Только на камбузе. Любил, после того, конечно, когда эти бати там вымывали, туда себя положить. Вот любил там спать. А потом ушел. Ушел, все, тихонечко ушел, ушел. Конечно, это была радость огромная. А так не делал. Банку с сгущенкой, костер так прокатывает, пробивает, там бьет. Опа! Я так не делал, могу вам сказать, что он делал. За это мы его очень любили. Он своими мощными все-таки белый медведь, как ударит, все масло его, весь хлеб его, мы без завтрака. Все. А если там было мясо с макаронами по-флотски, ну же, Господи, все сожрет. Ну все, ну и что? Все равно любили, знали, объел. Там надо было придумывать что-то там. Да. Но и любили его, очень любили. Ну вот ушел тогда. Я и ушел. Все для всех кончилось хорошо. Сейчас да. Такие приезды с пристрелом закончились. Да, мы тоже об этом, вот вы правы, тоже об этом подумали. Подрастет, а что делать? У нас там еще. Да. У нас еще были свиньи. И прекрасный был парень. Вот можете верить, можете не верить. Ваше дело. Надо было быть очень талантливым мужиком, чтобы научить их ходить строем. Он впереди, а не за ним. Четыре свиньи. Он первый, за ним четыре. Ну что делать? Вот научил же. Потом мы их съели. Ну, научил же. Научил. Сам этим строевым, и они следом за ним. Да. Тоже была радость. Когда, если снежный заряд собственной руки не видно, а он идет. И ведет за собой. А мы есть хотим. Так он же не отдает. Не отдает. Он провел и все. И увел. А снежный заряд это примерно ну, 15-20 метров в секунду. Вот тебе снег летит. И минус 25. Ну, там минусы, я уж об этом не говорить не буду, но что все здесь уже потом можно отбирать. А тебе надо в машину сесть, а она вся холодная. Вот. А еще на тебя техник хорошо так говорит, что не туда ты сел. Бывает, бывало, но не туда, потому что ничего не пурга, ничего не видно. Плохо, что крылья мяли. Вот это плохо. Ну, не от того, что хотел. Унтом встанешь, знаете, что такое унт? Ну, встанешь, а там же ведь чуть-чуть. Как мы с вами мыслим творчески? Уоллес. А вы про того автора? Да. А, про это автора. Это прекрасный автор. Прекрасный. Этот автор мой учитель Лев Машкович Вечер, который в Америке живет, уехал 11 лет тому назад. Это его слова. Из его лекции, которые я его слушал, когда сам был совсем еще молодой. Вот. А теперь он каждый раз, когда приезжает, вот он уже третий или четвертый раз приезжал в Россию. Теперь уже это был в Берлин. Да, вот отсюда он уехал в Берлин, потом в Лондоне. Когда я позвонил в Берлин, мне сказали, он в Лондоне. Я, значит, там выпросил. Он пришел, потом мне перезвонил. Вы представляете, с ним разговаривать невозможно. Абсолютно. А вот теперь вы можете час говорить? Вдруг. Это ж кошмар какой-то. Кошмар. Только ее держишь. Вот. Да, он этим обладает. Уникальной способностью говорить. Уникальной. Причем не важно, что он там говорит. Но надо же слушать. Я же понимаю, он платит, ему это ничего не стоит. Если бы я платил, я бы давно разорился. Вот говорит вам и говорит. Говорит и говорит. Тем более у нас с ним общий атомный проект. Это не что иное, как наша Ленинградская атомная станция, Сосновый Бор. Вот он начинал и мне передал. И я сейчас маюсь с этим. Маюсь. Да. И потом буду просить у вас помощи. А вот целую группу сотрудников. Пожалуйста. Все. Общаемся. Им тоже лекции читаю. Уже замучили. Между прочим, они меня уже издали давно. Так вот, мне и стыдно, что вы сейчас запишете, а потом будет повтор. А что? Вы сейчас нам расскажете, чем живое слово отпечатанного? Да, сейчас расскажу. И Лев Маркович там много чего сделал, действительно. Вы представляете, человек, который не умеет забить гвоздь. Кроме того, он не умеет найти, он жил на Подольске, это технологический институт, не умел найти свой дом. Каждый раз его нужно было после лекции провожать. Ну, у него вот, там, я не знаю, сколько в этом дело. Но при этом каждый раз, когда мы проходили с ним по Дворцовому мосту, он почему-то говорил, вот тут прекрасно. Вы меня видели, я был не так пострижен, а он всегда меня видел, когда у меня копна просто была. В отличие от меня, он абсолютно лысый. Его звали Фантомас, студент. Вот, представляете, вместе идем. Значит, он и я. Я с копной, а он без копны. Да. Ну и потом человек француз, меня за это часто обвиняли, что я позволил себе с французом всю жизнь, большую часть общаться. Даже хорошо, вот вы Забродина помните, да. Юрий Михайлович, даже Юра мне говорил, мы с ним одновременно, что ты с ним все время связался, я с ним не связывался. Я просто его совсем разные вещи. Итак, хватит болтать. Этапы нашего творческого мышления. Это американец Уоллес 2L. Первая фаза, с чего начинается. Творчество, фаза подготовки, подготовительная фаза, если по-русски. Но у него фаза подготовки. Я думаю, что это почти каждый переживал, вот какое-то такое внутреннее напряжение, вот состояние того, что нужно что-то сделать, я могу, еще непонятно, что я могу. Наработки. Ну, вот какие-то... Ну, мне кажется, это то, что тебе уже давно известно, уже продумано, но еще ты не можешь воплотить. Что-то в этом духе. Вот. Потому что следующая фаза – фаза созревания. Значит, надо подготовиться, потом созреть. Фаза созревания, как пишет Уоллес, и здесь он во многом прав, это ход к истинности. Когда ты знаешь, что ты нашел истину, а средств доказательства у тебя нет. Просто нет. Но ты точно знаешь, что это истина. А вот чтобы проверить эту истинность, вот нужно наше мышление. Мы начинаем проверять, истинно ли я глаголю, думаю, рассуждаю. Вот был великий наш биолог, к сожалению, незаслуженно погибший, Вавилов, который говорил так: если я что-то не понимаю, я пишу книгу, а потом статью. Да. Потому что в статье сложить понимание куда сложнее, чем... Следующая фаза, да, вот то, что я вам читал из Пушкина, вдохновение. Что такое вдохновение? Нормальное человеческое чувство, которым любой человек, с которым любой человек знаком. Это подъем всех его психических сил. Ничего другого тут нет. Подъем. Когда голова работает хорошо, когда руки ощущают еще лучше, когда глаза не только смотрят, но и видят. Ну, замечает наши глаза, ну, мелкие детали. Ведь можно по Невскому пройти, я не знаю, сколько раз, и ничего не увидеть. А можно пройти в состоянии вдохновения, увидеть, как прекрасные ножки женщин ходят. И описать об этом. Вдохновение. Ты вдох и наденье. Вот это мне надо. Да, вдох и наденье. Это мои стихи где-то на Винчестере. Да. Можно сказать, что вдохновение, что это нахмаренное сознание. Да, конечно. Ясное сознание, очень светлое сознание. Но есть опасность. Опасность вот в чем заключается, и слава Богу, что вдохновение не каждый раз нас посещает. От ясного сознания люди умирают. Это такая интенсивность сознания, которую невозможно перенести. Долго. Да, долго. Но в испытательной работе, это ж не дай Бог. Если на Земле с таким сознанием это минута, полсекунды, и идет даже на доли секунды, вот, когда у тебя все светло в голове, невозможно на Земле с таким сознанием жить. Отходняк такой потом будет просто. Ну, я хорошо помню. Мы это называли жугли в Жуковском. Когда идешь, думаешь, неужели ты на земле? Не дай Бог. Больше я туда не пойду. Ни за какие. Потом идешь. А следующее, вот о чем написал Кулюткин, вы тоже его должны помнить. «Психология мышления» его книжка. Чувство близости решения. Вот включается эмоция. И она уже не отпустит. После вдохновения. Уже чувство это есть, и все, и никуда не денешься. Тихомиров, тоже советский психолог, это назвал эмоциональной эвристикой. Здорово сказал, эмоциональная эвристика, предвосхищение эмоций решения. А в вдохновении нету эмоций разве? Как? Во вдохновении разве нет? Ну как нет? Она на этом... Да, да. Эмоции везде есть, и в постановке вопроса. Но она меняет знак, она то сильнее, то отпускает, да. Вот. Самая сильная эмоциональная эвристика заключена. В информации. Не я, Марк Лазаревич Галай пишет. Информация – мать интуиции. А основатель кибернетики написал, вот Галай так вот формулу бросил, но все-таки летчик-испытатель, да, господи, 20 лет отмантулил, это большой срок на испытаниях, большой, мало кто. Кстати сказать, я молодого Кокенаки Владимира увидел там. То, что вы подарили. Я его такого не видел. Я его другого видел. А тут ему... Ну, и более того, перелет там. Вот, если вы помните, в 57-м где-то году снимался фильм, назывался «Цель его жизни» или «Цель жизни», где, ну, вот, о перелете было сделано там... Кто у нас актер? Сафонов или Сафронов? Как его? Сафонов. Сафонов, да. Он играл как раз перелета, а... Бернес играл воздушного волка, вот на МиГ-15, а летали там Анохин, Галай летал, Шиянов, и здесь Шиянова я увидел, тоже молодого, они же все первые реактивщики. Спасибо вам за это. Ну просто это подарок огромный. Это же все друзья, все. Вот кого там нет, это Володя. Сейчас я скажу, о ком он знает, о ком. Кто Ил-2 создал? А, Ильюшин. Ильюшин. Володя Ильюшин. 20 лет они не разговаривали, представляете, только потому, что Володя Ильюшин не захотел работать в бюро Сергея Ильюшина, отца. Ушел к Сухому. Сушникам, как в Грузии. Да. 20 лет не разговаривали. Потом помирились. Ну, Владимир Ильюшин, Владимир Сергеевич, конечно. Да, это летчик был от Бога. Между прочим, он подымал первый Су-27. Он подымал. Это еще был прогноз. Да, да. Ну, как вы знаете, так, потом так. Вот. Именно он подымал. Да, еще здесь Володя Мосолов тоже. Господи. Все это из того поколения. Так. Чувство близости решения. Шестая фаза. Какая-то. 25 уже сказано, все сказано. Ну что такое? Нет. Конкретизация этого чувства. Конкретизация. Ладно.